Глава 21. Герман. Вернувшись в город после медового месяца, Герман сразу же напомнил отцу о его обещаниях. Зря, что ли, женился. Должен же и он хоть что-то поиметь с этой идиотской женитьбы. Под что-то Литвинов понимал место в правлении их девелоперской компании. Не то чтобы Герман рвался пахать на благо своей молодой семьи, скорее дело было в самолюбии. Все его приятели уже давно сидели на теплых местах, в папиных и маминых бизнесах. Кто-то пошел строить карьеру чиновника и тоже неплохо устроился. И только Литвинов был как лох неприкаянный. Магистратуру Герман окончил только весной. Учился он, не сказать, чтобы с особым рвением, но это было обязательно условие отца. И пока просиживал штаны в маге, числился лишь старшим специалистом в папиной компании. Аркадий Литвинов слово, данное сыну, сдержал и нагрузил его работой так, что Герман взвыл. Но отказаться опять-таки не позволило самолюбие. Пришлось учиться работать по-настоящему. Конечно, рядом оставался проверенный годами юрист предпенсионного возраста, чье место и занял Герман. Но Герман считал ниже своего достоинства обращаться за помощью к бывшему шефу, пытался руководить сам, но косяки случались и довольно часто. Другое дело, что позиции компании в городе, да и за его пределами, резко изменились. Из крепкого, уважаемого всеми середняка компании Аркадия Литвинова грозило скоро занять доминирующие позиции на рынке. Всего за 2 месяца они получили 3 очень крупных подряда, хотя еще совсем недавно отгрызть хотя бы один такой считалось огромной удачей. И это было только начало. Литвиновы получили доступ в такие кабинеты, куда прежде вход им был закрыт за любые деньги. Герман с любопытством наблюдал, с какими горящими глазами его отец носился с инновационным проектом нового развлекательного центра в городе. И если все получится, то успешный опыт можно будет масштабировать и в других регионах. Жаль только, что все разработки по энергосбережению принадлежат Сабурову и его партнерам. Против самих партнеров Алекса и Анны, молодых талантливых стартаперов, Герман ничего не имел. Красивая пара, Анька хоть и похожа, как 2 капли воды на Ольховскую, больше ничего общего с ней не имела. Веселая, уравновешенная, целеустремленная. Герман понял, почему отец предложил им сотрудничество, но Бурый, какого он опять появился на горизонте? Дело было не только в реванше, который Игнат обязательно захочет взять за старую обиду. Сабуров раздражал Германа тем, что было у этого неуклюжего олуха то, чего у Литвинова нет и никогда не будет. Легкости, открытости, харизмы и здорового пофигизма. Рядом с ним Герман чувствовал себя закомплексованным слабаком. Бурый не стал бы ждать и выпрашивать у отца должность. Он бы послал всех и пошел в одиночку пробивать стены. Да он так и сделал. И теперь на равных с Германом, хотя тот сын владельца компании, а Бурый, как всегда, сделал себя сам. По работе они пересекались не так уж и часто, и каждый раз Игнат так смотрел на Литвинова, словно обладал каким-то тайным знанием. Германа это, конечно, бесило, он даже спрашивал у Ольховской, не подкатывал ли к ней Сабуров, пока тут был в свадебном путешествии. Янка только загадочно улыбалась, чем вызывала сильное раздражение у Литвинова. Времени и желания угадывать ее ребусы не было. Но никаких признаков, что Сабуров пытается мутить с Янкой, Герман не нашел. А смотреть надо было не за Яной. Литвинов разговаривал с одним из потенциальных инвесторов, которому нужно было понравиться. И казалось, Литвинову это удавалось. Однако отсутствие Алисы он почувствовал довольно скоро, даже успел заметить, как она уходила от него в противоположную сторону зала. Через 2 минуты под благовидным предлогом Герман закончил разговор и пошел искать жену. Зачем он это делал, если и так не мог ее терпеть? Да потому что вляпается еще во что-то, она же совсем ничего не понимает, куда попала и зачем. Литвинов не любил, когда его выставляют дураком. Алиса могла кому-нибудь что-то брякнуть, а ему... А вот такого он не ожидал. Стоял, беспомощно наблюдая, как Бурый обнимается с его женой, а она светится. Обычно блеклая и забитая Алиса была совсем не похожа на ту, кого он видел сейчас. Нет, сегодня она и правда выглядела неплохо, но это было совсем другое. Он же ее предупреждал. Неужели настолько тупа, что не поняла ничего? У Германа горло перехватило от ярости. Пришлось выждать несколько мгновений, чтобы взять себя в руки. «Отвали от моей жены!» Он услышал свой голос, будто со стороны. Кулаки непроизвольно сжались, у Литвинова перед глазами снова встала сцена, как Игнат целует Алису на свадьбе перед всеми гостями. Ему потом еще в Сочи прилетали остроты от бывших одноклассников. Алиса резко обернулась, и Герман увидел испуганное лицо своей жены. Она дернулась в сторону, нервно поправила платье, опустив вниз голову. Сабуров тут же задвинул ее себе за спину. «Полегче, Отелло!» — усмехнулся он. «Мы просто разговаривали. Я, кажется, объяснял тебе, зачем ты ему нужна». Игнорируя Игната, обратился Герман к жене. «Мне еще раз объяснить?» Литвинов сам не ожидал, почему так сильно разозлился на Алису. Не только же из-за того, что она его не послушала. Она вообще вела себя в последнее время совсем не так, как он привык. Теперь было понятно, почему. «Гера, уймись!» Сабуров широко развел руки. «Если ты про Янку и что в школе было, так я забыл давно про нее. Не парься, а с Алисой мы просто друзья». «Друзья? Да вы только раз виделись на свадьбе или... или не раз?» Мысль, что тихоня Алиса может изменять ему, больно уколола в сердце.